Лекция четвертая. Этиологическое значение сексуальности. Инфантильная сексуальность. Американский наблюдатель любви в детском возрасте. Психоанализы у детей. Фаза аутоэротизма. Выбор объекта. Окончательное формирование половой жизни. Связь невроза с перверсией. Ядерный комплекс неврозов. Отход ребенка от родителей. Уважаемые дамы и господа, вы, конечно, потребуете от меня сведения о том, что мы узнали с помощью описанных технических средств относительно патогенных комплексов и вытесненных желаний невротиков. Прежде всего одно. Психоаналитические исследования сводят с действительно удивительной правильностью симптомы страдания больных к впечатлениям из области их любовной жизни. Эти исследования относятся к эротическим влечениям и заставляют нас признать, что расстройствам эротики должно быть приписано наибольшее значение среди факторов, ведущих к заболеванию, и это так для обоих полов. Я знаю, что этому моему утверждению не очень-то доверяют даже те исследователи, которые охотно соглашаются с моими психологическими работами, склонны думать, что я переоцениваю этиологическую роль сексуального фактора и обращаются ко мне с вопросом, почему другие душевные волнения не могут дать повода к описанным явлениям вытеснения и замещения. Я могу на это ответить. Я не знаю, почему другие несексуальные душевные волнения не должны вести к тем же результатам, и я ничего не имел бы против этого, но опыт показывает, что они подобного значения не имеют. И самое большее, они помогают действию сексуальных моментов, но никогда не могут заменить последних. Это положение не было установлено мною теоретически. Еще в исследованиях истерии, опубликованных мною совместно с Брейером в 1895 году, я не стоял на этой точке зрения, но я должен был встать на эту точку зрения, когда мой опыт стал богаче, и я глубже проник в предмет. Уважаемые господа, здесь среди вас есть некоторые из моих близких друзей и приверженцев, которые вместе со мной совершили путешествие в Вустер. Если вы их спросите, то услышите, что они все сначала не доверяли всеопределяющей роли сексуальной этиологии, пока они в этом не убедились на основании своих собственных психоаналитических изысканий. Убеждение в справедливости высказанного положения затрудняется поведением пациентов. Вместо того, чтобы охотно сообщать нам о своей сексуальной жизни, они стараются всеми силами скрыть эту последнюю. Люди вообще не искренни в половых вопросах. Они не обнаруживают свободно своих сексуальных переживаний, но закрывают их толстым одеянием, сотканным из лжи, как будто в мире сексуального всегда дурная погода. Это действительно так. Солнце и ветер не благоприятствуют сексуальным переживаниям в нашем культурном мире. Собственно, никто из нас не может свободно открыть свою эротику другим. Но когда ваши пациенты видят, что могут чувствовать себя у вас спокойно, тогда они сбрасывают эту оболочку из лжи. Тогда только вы в состоянии составить себе суждение об этом спорном вопросе. К сожалению, врачи в их личном отношении к вопросам сексуальности ничем не отличаются от других сынов человеческих. И многие из них стоят под гнетом того соединения щепетильности и сладострастия, которое определяет поведение большинства культурных людей в половом отношении.